Дорогие братья, вот подходит к концу еще один год. И мы снова, как и раньше, собираемся в конце года, чтобы проверить свое духовное состояние, чтобы еще раз посмотреть в Святом Писании, как мы ходили, как жили, как поступали, как в нашем хождении славилось имя Господне. Я сердечно тоже вас всех приветствую в том, что мы можем вместе сегодня иметь центр нашего общения Господа нашего Иисуса Христа, и Слово Его, и жизнь, которую Он дал, и радуюсь тому, что мы вместе находимся на узком пути, продолжая шествие в небесную страну, и, безусловно, каждому из нас дано право на этой земле совершать определенный труд. Для нашего назидания и рассуждения буду читать первое послание Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Первое послание Коринфянам, 6:20. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в делах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». И тема «Прославляйте Бога» – это тема жизни, жизненно важна для всей церкви. Мы куплены дорогою ценою. Плату, которую заплатил за нас Иисус Христос, велика. Это собственная жизнь. Она дала свою жизнь. И вот, раз мы куплены дорогою ценою, то прославлять Бога – это не приказ, это вывод, который делает каждая душа, которую купил Иисус Христос. Поем псалом, и в какой я бездню топал, при мысли я страшусь, но ты меня там и там, и ты меня взыскал, Господь. Ну, взыскал Господь, да? И вот я думаю, сегодня, когда уже заканчивается год, невольно должен возникнуть вопрос в сердце моем или в сердце каждого брата, ну и, безусловно, уже дома, в сердцах поместных церквей, сестер, семей своих, насколько в этом прожитом году прославлялось имя Господне. Если говорить в общем, то, конечно, пели хоры, прославлялось имя Господне в больших и малых собраниях, но задать вопрос, сколько сегодня прославлялось имя Господне в нашей личной жизни, в нашем личном хождении, сколько в наших устах славословий Господу было, и сколько, наоборот, было того, что огорчало нашего Господа, и дух наш, может быть, у него унывал, и мы, может быть, были очень в таком подавленном состоянии, пока не пришли с определенным исповеданием к Господу, попросили прощения, и Господь стал нам снова близок, и снова мы стали продолжать то или иное служение. И вот тема «Прославляйте Бога» – это тема сегодняшнего всего года, который уже подходит к концу. На эту тему мы встречали и проводили собрания молодежные, на эту тему и было в детских фаворах, на этой теме было и на общении, когда собирались друзья глухонемые. То есть все в этом прошедшем году было так. И сегодня снова тема «Прославляйте Бога и в делах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». И снова вопрос, как прославлять Бога? Я думаю, что это тема, которая была обозначена в этом году. Думаю, она никогда не закончится, потому что наша жизнь на земле – это Бога прославлять. И мы хорошо, конечно, знаем, братьев, хорошо Бога прославлять, когда вокруг, ну, вроде бы, внешние обстоятельства сопутствуют этому. А когда скорбь, когда тяжело, когда трудно. Вы знаете, и в этом году, который мы прошли, который уже ушел в вечность, практически осталось всего, может быть, несколько дней, были те, которые и хоронили своих родных и близких, и жен там, и близких. И тоже, как прославлять Бога? Вот, знаете, когда мне пришлось беседовать и ехать на похороны близкого родственника, а осталась многодетная семья, я ехал и думал, что я скажу, вот встретить меня, допустим, моя сестра, что я ей скажу? Осталось 9 детей, скоропостижно умер муж, дети все маленькие, да. Вот что скажу? Это действительно, не скажешь просто, ну, не плачь. Ну, это как-то звучит, ну как, 9 детей, да, вышли все они. Ну, понятно, что мой отец скоропостижно умер, 46 лет, все, нам все. Ну, как бы. И вот, братья, действительно, и все-таки мы читаем слово, что любящим Бога призвано по Его изволению все содействовать ко благу. И для человечества нашего разума понятие прославления Бога, и тогда, когда вокруг все хорошо, и здоровье тебе хорошее, и тебе все, а вдруг утрата, какая-то горечь, какие-то переживания, какие-то, может быть, скорби, и даже, может быть, утрата близких, и даже, как мы читаем в книге Иова, даже там, в таком состоянии, он был, смотрите, прославил он Бога, прославил. А это же очень много зависит от духовного внутреннего состояния человека. Это, знаете, когда сказать просто когда сказать кому-то, может быть, не родственнику, а просто близкому, брату, сестре, не плачь, а когда касается лично себя, когда тебе нужно в этих скорбях или в переживаниях не просто вот прославить Бога, а чтобы действительно понимать, что над всем стоит Господь и власть Его над всем, живущим на этой земле. Это, братья, непросто. Это какое духовное внутреннее состояние. Ведь посмотрим сегодня, ну, возьмем мы те примеры, которые уже мы знаем, и свидетели были этого свидетельства. Допустим, началось служение в Туркмении, Господь благословил труд, и радовались мы, и крещение совершали, все. Вдруг раз, резко поменялась обстановка, депортация, потом лишение всего, что было у наших братьев, которые депортировали оттуда, потом лишение жизни брата Миши Козлова. И кажется, ну как там славить Бога, да? А вот Бог, и когда мы смотрим на видимое, то мы видим, что действительно, да, что, все лишилось, вот как-то, может быть, тогда будет время, слайды посмотрим, да. Смотрю на слайдах Байкальской, 2А, дом молитвы, бывший нас. А там здесь живет нечестивый человек, да. Люди, которые желали бы слушать Слово Божие, приходили бы в этот дом, но каким-то, почему-то Бог попустил тому, что вот эти сильные миры всю власть взяли, отобрали дом. Да мы думаем, ну как, и здесь, братья, великий промысел Божий. Для человеческого разума то, что видимо, оно кажется прославлять Бога. Но для человека верующего, глубоко уповающего на Бога, осознавая, что жизнь мы находимся не в руках слепого случая, не в руках какого-то политика, но в руках всемогущего Бога, и все, что находится на этой земле, все служит к славе Божьей, это уже вера, это исповедание веры. И вот если исполнена душа веры в Бога, живой веры, побеждающей, вера, которая есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, это есть прославление Бога. Но не всегда так. Я новозаветный пример один приведу, который мы тоже очень хорошо знаем, но как-то Господь положил на сердце. Это Евангелие от Матфея, 14 глава. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Евангелие от Матфея, 14 глава, 22 стиха. «И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к нему Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Думаю, что для нас это очень знакомое место. Не раз, может быть, и слушали, и сами читали, и проповедовали. Но вот так положилось на сердце снова к этому событию возвратиться. «И понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться». Вот кажется, Господь же знал, что будет прославлению Его. Как Господь прославится. Но ученики не дали. И порой не только ученики, братья дорогие, может быть, и человек сам, по сути, мы не знаем, что будет лучше. И вот Бог понуждает войти в лодку учеников. И мы видим, куда Он понуждает. Он-то знал, понуждает войти в лодку учеников. И когда они вошли, Он находился в молитве, а лодка находилась в таком ужасном положении. Ее било волнами. Мы считаем, что ее било волнами, потому что ветер был противный. То есть, кажется, по логике ума человека: «Господи, ну куда ты нас повел? Зачем ты понудил? Ведь буря, ведь ветер противный, ведь переживания и даже опасность погибнуть». Но у Бога свои планы. Он вдаль смотрит и хотел бы эту веру видеть учеников своих. И когда увидели ученики его, то от страха вскричали и тотчас услышали этот голос: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Вы знаете, мне вот это слово «ободритесь, это я, не бойтесь» вспоминается тоже событие в Туркмении, когда прошел суд, может быть, братья помнят это, мы собрались в квартире одного брата, и кажется, что дальше ожидает? Прошел суд на Шагильды, вот, ну, несколько дней он шел суд, кажется, обстановка, и вот собрались мы вместе и думали, что будет дальше? И вот Господь положил это слово «ободритесь, это я». И знаете, как-то по-другому видел: «Господи, значит, это ты». Это ты попускаешь и ветру, это ты успокаиваешь ветер, это ты попускаешь всему, ты властелин. И вот это, братья, когда мы это отрадно осознавали, знаете, когда Шагильды избили, крещение приняли его родные, там, жена, брат, там, двое братьев приняли крещение, когда его избили, и после того, через один или два дня, кажется, там, его привели на суд, он увидел на скрипту: «Братья, в моем сердце Иисус Христос». А потом прислал записочку: «Веру, здоровье отняли, а веру укрепили». Вот видеть не просто произвол какого-то чиновника или там, допустим, какого-то тюремного надзирателя, а видеть, что это божественный промысел. И слышать момент, самый критический момент, слышать слово «ободритесь, это я», и увидеть в этом великую силу Божию и власть Божию, братья, это ли не прославление Господа? Разве не прославление Господу, что Петр, который цель-то свою ставил, Христос ставил целью, чтобы быть, ученики с ним были, да? Разве Христос не радовался, не прославлялся Господь, когда Петр шел по воде? Господи, есть это ты, можно к тебе? Как мы... Вот Петр сказал ему: Господи, есть это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Иди к тебе по воде. И пошел. Кажется, разве это не слава Богу было, братья дорогие, когда Петр идет по воде? Куда идет? К тебе, Господи, к тебе идти. И когда мы видим, что он посмотрел по сторонам, вот часто суть человека, посмотрел по сторонам, видя сильный ветер, испугался, начал утопать. Ну, Господи, ну как же так? Ну что за сущность такая? Ведь Петр к тебе шел. А ты попустил? Попустил потому, что он посмотрел на ветер. И я представляю, мы это тоже, думаю, знаем. Если бы Петр шел и смотрел ко Христу, и смотрел бы на него, и не посмотрел бы, он бы дошел до Христа. Хотя потом мы читаем, и они оба вошли в лодку. И вот помните, братья, Христос избирает учеников, в 3 главе Евангелия от Марка мы читаем. И позвал, кого сам хотел, чтобы с ним были. Чтобы посылать их на проповедь, исцелять от болезни, изгонять бесов, чтобы с ним были. И вот цель, мы можем только тогда прославлять Бога, когда рядом с нами Господь. Мы с Богом рядом. Не вот мы с ним. Только тогда мы сможем прославлять сами по сути своей, по своему состоянию, которое имеет сущность человека, лихо, мы не сможем Бога прославлять. Потому что когда посмотрим, кто мы по сути были, по прошлой жизни были, ну грешники, которым надлежало вечное наказание. И только мы видим, нам апостол Павел пишет: благодатью спасены, и сие не от дел, Божий дар. Божий дар, то есть то, что Бог сегодня нас нашел, никто из нас этого не заслужил, но Бог простер милость свою к нам путем прощения грехов, когда мы воззвали к Нему. И вот, чтобы с ним быть, на пути, чтобы с ним быть, как вот и в этом случае, встречаются разные трудные обстоятельства. И эти обстоятельства извне, над которыми властелин Господь, они расшатывают порой часто веру. И когда, вот видя сильный ветер, начал утопать, Иисус простер и сказал: «Зачем ты усомнился?» То есть, зачем ты усомнился? Почему у тебя такая слабая вера? А потому что смотреть на обстоятельства. Братья, разве мы сегодня не в мире живем этом? Разве сегодня наши взоры не смотрят по сторонам? Да, с одной стороны, да. Мы не можем жить в келье в какой-то. Мы не можем находиться в таком месте, чтобы ни на что не смотреть. Да, мы смотрим, но взор у нас, братья, должен смотреть только на Христа. Это как само собой разумеющее. То есть это жизнь. Мы смотрим, но чтобы те временные обстоятельства, которые окружают нас, они не расслабили веру. Не расслабить. А и к этому как раз и идет все направление. Мы знаем, что в этом мире князь, дьявол царствует. И как это большая победа и слава нашего Господа, если мы сознательно, отвергая все прелести этого мира, как сделал это наш Господь Иисус Христос, приблизимся к Нему и будем делать дело Божие так, как Он хочет. И этим мы будем прославлять нашего Господа. Разве не прославление Бога было, когда ученики пошли проповедовать Евангелие, им стали запрещать говорить об имени Сем. А они собрались вместе, мы читаем это Деяния апостолов 4 главе, кажется, да? Собрались и возвысили единодушный голос Богу. И что они там говорили? «Воззри на угрозы их, а нам, рабам твоим, дай с большей силой проповедовать Слово Божие». Это же слава Господа. Это прославляется Господь, когда вот так из немощных уст наших исходят слова, облеченные верой Божией. И когда наша практическая жизнь, она, которую Бог нам дает, она, мы имеем право распоряжаться, но мы сознательно ее Богу предоставляем, сознательно ее Богу посвящаем, отдаем ее и не вступаем ни в компромисс ни со своими мыслями, ни со своей ветхой природой, ни с миром этим, и идем сознательно, чтобы быть с ним близко. И я думаю, братья, порой нет успеха в благовествовании только по той причине, да вообще в духовной жизни, что часто порой Он призвал, чтобы с ним были, а мы думаем, что нам нужно больше проповедовать, или больше там изгонять болезни, или исцелять без. Да, это так, все это так, но это не первое. С ним быть. А вот с ним быть, это значит отображать его, это значит прославлять его в своей жизни, это значит быть подобием его. И он послал сюда Духа Святого для того, чтобы мы здесь не просто сами себе усовершенствовали. Посмотрим сегодня, люди стараются, особенно сегодня, если мы замечаем, люди стараются как-то, ну, усовершенствоваться. И масса всевозможных медитаций происходит, всевозможных этих восточных таких приемов, так, масса таких разных надбавок, прибавок, которые люди добавляют, чтобы как-то все-таки быть здоровым и так далее, чтобы быть усовершенным. А Бог нас братья дорогие, что он смотрел? Он говорит простые слова ученикам, сказал, чтобы с ним быть, а на пути близости с ним есть наша сущность, наше «я». Поэтому Христос Иисус сказал ученикам своим, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Обстоятельства, а возможности, ну, семьи у нас есть. И Иисус снова заботится, те, кто любит отца свою, или мать свою, или жену свою, или жизнь свою больше, чем меня, недостоин меня. Можно с этим не соглашаться, можно это оспаривать, друзья, но это истина, которая вечная. И когда мы сегодня смотрим историю христианства, которая история первых веков, мы думаем, с каким успехом Господь благословлял первоапостольскую церковь так энергично трудиться и такой огромный охват сделать благовестием территории. В чем была их сила? В том, что они были с Богом. И Он с ними был. И даже давая тогда наставление, мы читаем в Евангелии от Матфея 28 главе, что «Идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И все с вами во все дни до скончания века. И это защита гарантирована, присутствие Божие. И вот тогда мы сможем Бога прославлять. Отданы для Бога, мы можем Бога прославлять. А в человеческом размышлении как? Братья, столько сегодня людей, которые пляшут, сегодня танцуют, сегодня кричат, все что только не делают, и даже так сказать, мы видим все, даже делают группы прославления. Но это ужас, это уродство. Потому что там ярко выражена плоть. А в чем прославление? Смиритесь под крепкую руку Божию. И вознесет вас. И вот Бог, братья дорогие, иной раз порой понуждает нас войти в какие-то обстоятельства. Понуждает. Мы не соглашаемся. Я думаю, кому бы из нас хотелось войти в трудности? Кто бы сознательно согласился? Я готов перенести трудности, скорби, переживания. Мы по складу своему люди, думающие. Я не думаю, чтобы кто-то из нас сознательно избрал. Но когда мы по вере идем, да, по вере, то мы находим, что мы избираем не то, что лучшее. Как апостол Павел напишет, что Моисей избрал, и лучше захотел страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное славление. Почему лучше? А потому что взирал он на воздаяние, взирал он на Бога. И вот когда мы взираем на обстоятельства, то мы видим волны бушующие, всевозможные разные обстоятельства, но когда мы смотрим на Христа и идем прямо, нас волны могут только обрызать. Мы идем. И вот один еще пример мне хотелось бы привести из Ветхого Завета. Это тоже интересное повествование такое, братья. Книга 2 Паралипоменон, 16 глава. Ибо очи, 9 стих, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердца вполне преданы Ему. Как-то знаете, из Ветхого Завета, из глубокой древности, это было сказано Асе, царю, который засомневался в Боге. Ну, знаем это Писание, кто-то может не знать, я напомню. Значит, когда Аса воцарился, и мы читаем в 14 главе, воцарился, и пошел на него Зара Эфиоплянин с войском тысячу тысяч. Это 14 глава с 9 стиха 2 Паралипоменон. И пошел на них Зара Эфиоплянин с войском тысячу тысяч и с 300 колесницами, и дошел до Мареша. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареша. И возвал Аса к Господу, Богу своему, и сказал, Господи, не Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое выше мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек. И поразил Господь эфиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали эфиопляне. А когда мы поворачиваем несколько, один листочек, да, читаем уже 16 главу, то написано, смотрите, ибо очи Господа, и безрассудно, дальше этот стих читаю, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердца вполне преданы Ему. Безрассудно ты поступал теперь, зато отнято будет тебе войны, отныне будут тебе войны. И разгневался Аса на прозорлица, и заключил его в темницу, так как за это был раздражение на него, притеснял Аса и некоторые из народа в то время. Что с ним случилось? Почему произошло с ним такое? А вот что случилось. Что случилось, братья? А когда мы читаем 16 главу, вот, мы видим, что Аса вынес 36-й год царствования Асы, пошел в Аса, царь израильский, на Иудею, и начал строить раму, чтобы не позволили никому не уходить от Асы, царя иудейского, не приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото и сокровища из дома Господня и дома царства, и послал к Винодаду, царю сирийскому, живущему в Дамаске, говоря, «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот и посылайте серебро и золото, пойди расторгни союз твой с Асой, царем израильским, чтобы наступило тебя». Это вообще вот так, братья, вот такая сущность, да? Он идет и заключает союз, выносит серебро и золото из сокровищ дома Господня и послал к Винодаду царю сирийскому, жившему в Дамаске. И Бог говорит, все. Бог говорит, что очи Господа обозревают всю землю. А ты на кого обратил внимание? Вот прошлые победы, это была победа, а у вас и была победа. Это, слава Богу, была победа. Но прошлые победы не гарантия. А впереди что нас ждет, братья, мы же не знаем. Что ждет? Какие трудности ожидают нас в 2004 году? Будет ли свобода проповеди Евангелия? Будет ли? Мы не знаем. Но сегодня Господь дал стоять на узком пути, слава Богу. И по пути народа Божьего братство идет, это хорошо. Но, братья, и в личном плане мы сегодня с вами, братья, члены церкви, то служители, то рядовые. А завтра что? Если мы будем на победы прошлого надеяться, там прославлялся Господь, нам нужно смотреть в будущее и с верою идти, никаких союзов ни с кем, ни с каким винодадом, ни с каким царем Василием, только с Богом. А Бог попускает, понуждает обстоятельствами, чтобы проверить, на что же мы уповаем. И сказано было Асе, что Аса, очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердца вполне преданы Ему. Аса разгневался, все, это отступление. И разгневался почему? Разгневался не потому, что прозорец его куда-то направлял союз с мирскими людьми или с язычниками. Нет. А прозорец сказал ему действительное положение вещей. Действительное положение. Вот когда человеку действительное положение вещей, говорю, Петру то же самое. Зачем ты усомнился, маловер? Зачем? Надо было идти. А потом они вошли оба в лодку. Вот нас тема, братья, прославляйте Бога. Как? И вот мы не можем даже себе нарисовать план своей жизни. Даже не только на следующий год, даже вот на остаток этого года. Мы не можем нарисовать, мы не знаем. Но с одной стороны, друзья, братья, написано, что очи Господа обозревают всю землю. И что? Поддерживают тех, чьи сердце вполне преданное Ему. Вот чтобы наше сердце было преданное Ему. Вот это да. Чтобы взыскать Его, чтобы ходить перед Ним, чтобы жить с Ним, чтобы вот там находиться в таком. Вот тогда мы сможем прославить нашего Господа. И как бы хотелось, что если мы даже не знаем нашего будущего, братья дорогие, наше будущее в руках всемогущего Бога. Не в руках случая слепого. Не в руках. И нам не нужно подстраиваться под обстоятельства. Нам не нужно перестраиваться. Однажды, когда мы с Богом заключили завет, когда мы пришли в сознание, что мы грешники, и попросили у Бога прощения, Он простил нам. Нам не нужно теперь перестраиваться. А там, когда я был на Западе, как-то только началась перестройка, а тогда мне спрашивает один там брат, мол, а как вы думаете, если у вас к власти Жириновский придет? А я как мы как-то об этом, может, вы там на совещаниях своих, там, а как-то мы даже об этом не думаем, кто придет к власти. Потому что это не наше, мы можем молиться, это не наше, мы должны вот в сердце своем быть преданы Богу. И Бог, хочу сердце предан, сильно поддерживать его. И если даже и попустить какие-то обстоятельства, то это власти Господа. Но чтобы только сохранять духовную высоту, духовную свежесть, вот эту жизненную позицию, которую дал Бог, не оставить ее, а идти за Господом, взявши крест, это как раз прославляется наш Господь. И цель свою на этой земле, братья, ну цель какая? Ну прослави его. Какая еще может быть цель? И пусть это прославление Господа будет в наших семьях, и в нашей личной жизни, и в наших церквах, везде. А внешние обстоятельства, они способствуют тому, чтобы дитя Божье, которое сердце предано Богу, прославлялся имя Господа. И только порой, попадая в свое безрассудство, в какой-то осмысленный грех или в какое-то искушение, человек сознательно уходит от путей Божьих и сам терпит большие лишения. Мы знаем и тех, которые сегодня не с нами, которые ушли, допустим, которые оставили узкий путь, пошли на широкий путь, или пошли какие-то другие деноминации. Кроме горечи и боли они ничего не нашли. Я как-то спрашивал одного человека, ну вот когда ты ушел с братства, ушел с этого пути, скажи, вот и те церкви или группы, которые уходят с этого пути, они лучше становятся? Он сразу говорит, нет, нравственно падают. Не задумывайся, действительно так. Действительно так. И тот человек, который в личном плане решил жизнь свою, а зачем? Хватит, может быть, жизнь по-другому немножко построить. Друзья мои, это жизнь. Бог призвал и подарил нам общение. Побывши с Ним в общении, мы не можем снова возвратиться назад. А если возвращается тот назад, то с теми совершается то, как по пословице, пес возвращается на свою блевотину, вымытая свинья, где творятся грязь. И вот прославляйте Бога. И да, сегодняшнее наше собрание, тема наша, братья будут делиться словом вот в этих днях. Вот. Ну и, конечно, если будут какие-то записочки, можно послать на вопросы, ответить, все это на своем месте. Да? И вот прислушаемся в сердце своем. И где-то, может быть, когда-то нужно и анализ сделать, может быть, даже на этом собрании. И кому-то можете покаяться, попросить прощения. Не то, что отступил, а вот, ну, не прославлялось имя Господне. Ну, вот какая-то жизнь своя была, вот эта суета, забота житейская, добывание денег или что-то другое. Вот так отвлекли, и ты опустошенный стал. Может быть, редко в собрании посещаешь, а за благовестие и думать забыл. Братья, дело в том, что, понимаете, вопрос благовестия – это вопрос жизни во Христе. Если там нет жизни, что рассказывать? Ну, что рассказывать? Потому что люди, с которыми мы живем, которые с нами встречаются, окружают нас, неверующие, они первый вопрос, когда мы будем говорить о Боге, что мы счастливы, что Бог счастье, там, мир и все остальное, он спросит, а ты есть, имеешь это? Первый вопрос, прям в лоб, как говорится, да? И что ты скажешь, если нет? Начнешь юлить, он скажет, все понятно, да? Вот почему, почему я так думаю, что некоторые не идут с открытой проповеди, потому что нет, нечего рассказать. Хотя разве нечего рассказать? Разве Бог не искупил, не избавил нас? Разве Бог не изменил нашу жизнь? Безусловно, есть. И только вот такая иной раз обстоятельства внешние, они выбивают нас, как говорится, из седла. И мы не можем прославлять Господа, потому что видим, а что вот так будет, а кто вот так будет? Братья, написано, очи Господа обозревают всю землю. Всю. И поддерживают те, чьи сердца вполне преданы Ему. Так пусть будет сердце каждого из нас предано Ему, нашему Господу. А Он знает, какими путями вести каждого из нас. Безусловно. И вот когда он знает, он ведет, пускай понуждает в огне, только чтобы нам не быть противниками. Не искать своих удовлетворений, не искать своих планов, не строить своих планов. Потому что мы даже, братья, иной раз думаем, что вот, ну, там нужно где-то поехать, трудиться для благовестия, или там переехать в какие-то другие места. Мы думаем, что если вот эту местность оставлю, я думаю, если оставлю, то здесь будет, не будет успех и будет разорение. А служители, допустим, говорят, брат, тебе надо переехать туда или туда. А как же я эту местность оставлю? Нет, братья, здесь вот другой вопрос. Здесь вопрос вступает послушание. Послушание. И прославляется Господь, посмотрим мы вот даже на такой, может быть, библейский пример, как Саул. Если бы он послушал Самуила, да? Разве имя Божие не прославилось бы? Конечно. А он не послушал. А почему не послушал? Потому что посмотрел на внешние обстоятельства. Они правда были сложные? Потому что народ разбегался, там филистимляне собрались в большом количестве, а Самуила нет, и нет, и нет. Что делать? Что делать, да? И он решает на шаг, который ему не положено было. Он решает вот так сделать. И сделал, и все. И не успех, да? Не успех в чем? Не успех. Зачем ты это не послушал? Братья дорогие, вот и сегодня Господь нас такое собрание собрал. И еще одно место, потому что мы с вами помолимся. Особенно для нас каждого дорого жизнь такого простого, и вместе с тем, не то что простого, а такого ревностного свидетеля, открытого евангелиста, проповедника Евангелия, среди язычников апостола Павла. Вот в свое время встретился он около Дамаска со Христом, и жизнь его полностью переменилась. Он не сказал, и то, что он пишет уже, что если было, что было преимуществом, я почел все читой ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего, для него я всего отказался. И сердце предано было Богу. И смотрите, как он свою жизненную позицию определяет. Я ни на что не взираю. А на что нужно было взирать? Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, что узы и скорби ждут меня. Когда он проходил. И вот и повлечение Духа до Иерусалима, не знаю, что ждет меня. Но смотрите дальше. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Я не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще. Я ни на что не взираю. Вот Петр взирал на волны. Аса посмотрел, что вот надо что-то сделать, чтобы там раму не построили. А апостол Павел взирал на что? Я ни на что не взираю. А что же он смотрит? Я не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение мое, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Вот это его направление жизни. Ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. И когда уже заканчивалась его жизнь, это слова были его, это слова, который он писал, который он говорил пресвитерам, а вот теперь его жизнь. Уже подводит итог своей жизни, он пишет, что «я уже становлюсь жертвою, и время мое отчасти настало». А когда человека настает время, он подводит итог своей жизни. Что он пишет? «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья, день он и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Вот не только говорил, что я не дорожу своей жизнью, его практическая жизнь такая была. Братья, Господь на сегодня хочет, вот, ввел нас и хочет, чтобы мы его прославляли. Как? Чтобы не дорожить своей жизнью, чтобы всю свою жизнь доверить ему. И апостол Павел пишет, что он так и поступил. Это было последнее его послание. Он пишет, что подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил. Он не дорожил своей жизнью. И пусть сегодня Господь тоже благословит нас, братья дорогие. И анализ сделает духовный, посмотреть, проверить. Еще мы помолимся. Мы не только можем сегодня смотреть на примеры апостола Павла. Знаете, мы с братьями этот раз снова посетили Манышлаг, и не получилось посетить зону на городе Шевченко, Октаву сегодня. Это там, где последние свои дни провел наш брат, малолетний узник Николай Петрович Храпов. Вот Как-то было, знаете, вот не дорожил свою жизнь человек, да? И столько таких свидетелей Иисуса Христа. И мы так радостно, я уезжал, смотрю, ребята мои все целыми часами слушают кассеты, подражайте вере их. И я думаю, как это хорошо, братья. У нас есть кому подражать. Не только апостол Павел. Кажется, это далеко, апостол Павел, но это апостол Павел. А кажется, вот, вот рядом с нами, вот наши те, может быть, духовные наставники, или, может быть, отцы, или деды, или это, может быть, старшие братья, которые мы можем подражать. И они, братья, были преданы, их сердца были Богу, и их Бог поддерживал, и они в своей жизни прославляли Бога. Когда в этом году нам пришлось с братьями быть на похоронах Николая Рафаэльевича Бойко, то был задан вопрос. Скажите, братья и сестры, вот жизнь Николая Ерофеевича Бойко была прославлением Богу? Все единодушно. Была. И кажется, что за прославление? Узы, около 30 лет. Но, друзья мои, жизнь временная – это подготовка к вечности. И вот в этих обстоятельствах прославлялось имя Господа. И то, что были там начисты похороны, что несли, это все, да, это все уже не Николая Ерофеевича, это прославлялся Господь. И вот нам сегодня, Господи, взирая на кончину жизни, подражайте вере их. И каждому из нас сегодня, братья дорогие, хочется тоже так вот просмотреть, прославляли мы Бога. Если нет, то не от Бога зависело, только от нас. А апостол Павел говорит, вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые сучьи Божьи. Пусть Господь в этом благословит. Мы сейчас обратимся к Богу молитвой, Ему славу за все. Аминь. Спасение.